Глава 26. Кофе здесь оказался отменным, как и шоколадные пирожные, больше походившие на огромный кусок торта. Роман сделал очередной глоток горячего напитка, который чудесно согревал горло, и оглядел небольшое помещение кафе. Хорошо, здесь тихо. Посетителей не так много, а на окнах переливались золотистые огоньки, добавляя уюта. Так бы и сидел, слушая тихий голос Ромашки, да глядя на нее, и любуясь тем, как смущалась от каждого его комплимента. Но озноб снова вернулся, как и головная боль. Вот черт. Но почему сейчас? Почему именно в эти дни, когда так важно быть в порядке? Роман? Камилла аккуратно опустила чашку на стол, глядя на своего спутника. Да. Он поспешил улыбнуться, не желая беспокоить ее. Ты себя неважно чувствуешь, верно? Она тревожно вгляделась в его лицо. «Конечно же, нет». Он понял, что допустил ошибку, когда решил коснуться ее руки своей ладонью. «Ты горячий». «Мне просто тепло. Здесь даже жарко. Не волнуйся зазря, хорошо?» Он вопросительно посмотрел на нее, крепче пожимая ладонь. «Даже если я немного простыл, разве это повод так паниковать?» «Насчет завтрашнего вечера», — начала было говорить Камилла. «Да, точно», — кивнул тяжелой головой Роман. «Завтра я приеду». «Послушай». Она постаралась вложить в слова все свои чувства. «Послушай, я очень благодарна тебе за приглашение. Еще совсем недавно я мечтала попасть на этот бал. Понимаю, как это смешно и жалко, но я готова была притянуть туда первого встречного, лишь бы все заткнулись и не смотрели на меня, как на недочеловека. Я действительно считала, что так смогу что-то доказать. Я считала, что должна что-то кому-то доказывать. Этим людям нет до меня дела. А мне, напротив, так важно было их мнение. Дело ведь не в паспорте, верно? Мне нужно повзрослеть совсем иначе. Поэтому теперь, когда мое желание все же исполнилось, я поняла, что не хочу делиться этим со всеми. Не хочу делиться этими чувствами. То есть я хочу сказать, что это не притворство. Я не хочу хвастаться тобой. А все выглядит именно так. Отомстить за все слова Тополеву – вот что я хотела. Это единственная причина, по которой я вообще хотела туда попасть. Я обязательно надену эти туфли для тебя, обязательно. Именно для тебя. Но завтра, пожалуйста, отдохни хорошо. Если ты не можешь отказаться от своей работы, то сделай это после нее. Что ж, повезло мне с девушкой, которая так заботится обо мне. Роман подался вперед и ласково провел по ее щеке тыльной стороной ладони. Я благодарен, что поделилась со мной своими чувствами. Прекрасно понимаю тебя и поддержу. Но не хочу завтра быть один. Там будет столько людей, столько камер. А я все равно буду один. Поэтому позволь мне иметь причину поскорее все закончить и спешить к тебе. Обещаю, что быстрее выздоровею рядом с тобой. Спасибо, что понял меня. Когда я впервые увидела тебя и сломала тот телефон... Никогда бы не подумала, что все может обернуться так, что однажды мы будем сидеть вместе в кафе и обсуждать, как проведем праздники. Я должен кое в чем признаться. Виновато посмотрел на нее Роман. В чем? Насторожилась Камилла. Для начала утолишь мое любопытство. Пожалуйста. Обещаю, что потом отвечу. Хорошо. Нерешительно согласилась она. Так что ты написала в том письме? Том, который оставила снеговику. «Так ты не читал его?» Искренне удивилась подруга. «Конечно нет. Представляешь, какое меня разбирает любопытство? Да это невиданное мужество и сила воли». «Ни за что», испуганно заявила Камилла. «Признаться ему, что просила Деда Мороза о длинных ногах? О фальшивом паспорте? О парне более-менее симпатичном, чтобы использовать его для университетского бала? Нетушки». Она со стыда помрет. «Ни за что?» — приподнял бровь Роман. «Это запредельная жестокость. Ты обещала?» «Я ведь не думала, что ты попросишь это». «Черт, я теперь еще больше хочу знать». «Я просто просила его помочь мне попасть на бал». «Его?» «Ладно», — сдалась Камилла. «Я написала письмо Деду Морозу. Будешь смеяться, да?» Она ожидала его реакции, желая высвободить руку, но Роман крепко держал, не давая отстраниться. «Нет». Он мотнул головой, вынуждая ее говорить дальше. Я попросила его послать мне кого-нибудь. Для того, чтобы было с кем пойти на бал. Камила зажмурилась, чувствуя, как щеки горели от смущения. «Выходит, я твой подарок на Новый год», — послышался довольный голос Романа. «Выходит». Она медленно распахнула глаза. «И как?» «Что?» «Как подарок? Довольна?» — спросил он, шутя. «Довольна», — сдалась Камила, не смея глядеть на него и любуясь идущим снегом за окном. Роман усмехнулся, снова касаясь ее щеки ладонью. «Горячая», — сощурился он. «Наверняка температура». «Вовсе нет», — повернулась к нему Камила. «Просто душно». «Верно, верно». Он снова не сдержал улыбки. «Ладно, теперь моя очередь». «И в чем же ты хотел признаться?» Она была откровенно рада тому, что они ушли от обсуждения ее неловкого письмеца. «Мой телефон», — начал говорить Роман. «На самом деле он не сломался». «Что?» — не поверила своим ушам Камила. «Ну, как же так?» «Точнее, я думал, что он совсем помер, но дом просушил его, и мобильник включился». «С видом побитого щенка», — пояснил Морозов. «Но зачем?» «Признаюсь, что мне просто нужен был повод. Да, наверное, заигрался немного. Но ты постоянно сбегала. Что было делать бедному мне? Пришлось пойти на уловку». «Признаюсь, что соврал». Он покорно склонил голову, ожидая приговора. «Вот черт!» Камила облегченно выдохнула. «Не сломан. Он не сломан. Значит, ей не нужно продаваться в рабство или несколько лет копить на новое яблоко. Но вот кое-кто заслужил, чтобы его хорошенько встряхнули». «Простишь меня?» — умоляюще спросил Роман. Камила посмотрела на него и поняла, что вместо взбучки захотелось обнять. И что с ней творилось? А разве может быть по-другому? «Спасибо». Подавив кашель, Роман допил свой остывавший кофе. «Но вернемся к завтрашнему дню». «Как же мы поступим?» «Есть одно замечательное место». Хозяин ресторана был ему должен за рекламу, поэтому он мог воспользоваться его предложением. Ромашке наверняка там понравится. Из панорамных окон ресторана открывался отличный вид, и можно полюбоваться фейерверками. Столики стояли уединенно, то, что нужно. «Я заеду за тобой завтра. Точное время сообщу сегодня, позже, когда все проверю. Не волнуйся, никакой толпы и ненужных любопытных взглядов, ты и я, согласна?» «Да», — улыбнулась Камила. «Было бы чудесно». Позже, когда они вышли из торгового центра, она все еще находилась под впечатлением предложения Романа. Значит, у нее есть только завтрашний день, точнее, только часть его, чтобы раздобыть платье. «Платье. О нем ты не подумала, Тихонова». У нее были чудесные туфли, в которых придется ходить все свободное время, чтобы привыкнуть. Но нужно купить платье. Это проблема пострашнее сдачи сессии. «Сейчас согреемся», — заботливо предупредил Роман, садясь за руль и выводя машину с парковки. Камила кивнула, пряча руки в карманы куртки и нащупывая в одном из них подарок. «Он совсем не крутой и наверняка наивный. Понравится ли Роману?» «Уже теплее?» Участливо поинтересовался он, следя за дорогой. «Да». Камилла любовалась его профилем, имея возможность немного понаблюдать за другом. Сейчас такой серьезный, сосредоточенный. А город горел разноцветными огнями, только добавляя сказочности. «У меня завтра не будет толковой возможности принять звонок, поэтому в случае необходимости просто присылай сообщение. Можешь делать это и без причины», — улыбнулся Роман. «Я обязательно отпишусь при первой же свободной минуте». «Я не хочу мешать тебе». «Вот еще. Ты не будешь мешать. Ты будешь скрашивать мое мучение, поняла?» «Ну, если так, то засорю СМС всю память телефона». «Вот и отлично. Мне нравится твой настрой». Болтовня по дороге домой немного отвлекла ее, поднимая настроение. Только когда Роман завел машину во двор, останавливая рядом с домом, Камила снова разволновалась. «Спасибо, что подвез. И еще раз за подарок. И...» «Камила». Теперь он мог спокойно повернуться к ней, приглаживая мягкие волосы девушки. «Что ты хочешь мне сказать?» «Я тоже хочу кое-что тебе подарить. Знаю, это не так здорово, как твой подарок, но...» «Ты приготовила мне подарок?» Казалось, он совершенно не вслушивался в остальную чепуху, которую она лепетала. Я весь в нетерпении. Я надеюсь, что тебе понравится. Камила достала из кармана мешочек и, развязав его, вытащила за шнурок серебристую подвеску. Здесь есть дракон? Вижу. Улыбнулся Роман, наблюдая за мерно покачивающимся медальоном. Он непростой. Да ну? Это защитный талисман, понял? Серьезно пояснила Камила. Я дарю его раньше, чтобы он был с тобой завтра. Так мне будет спокойней. Тогда надевай. Обещаю, что не сниму. Роман спустил куртку с плеч и подался к подруге, склоняясь и подставляя шею. Опять оказываясь так близко, он заставлял мысли кружить, как снег за окном, не давая сосредоточиться на важнейшем деле. Камила надела талисман на шею Романа, поправляя плетеный шнурок. Вот. Можешь спрятать под свитером или рубашкой, или... Спасибо. Поцелуем он прервал ее слова, удобнее притягивая девушку к себе за полы куртки. Его губы были такими теплыми, целуя нежно, но настойчиво. Она набралась храбрости, отвечая Роману и опуская ладонь на его грудь. Удивительно, его сердце билось так же часто, как и ее собственное. Милая ромашка. Она пахла шоколадом и на вкус была как то самое шоколадное пирожное, которое недавно пробовала в кафе. Роман крепче обнял ее напоследок, зная, что не мог задерживать у подъезда и заставлять мерзнуть. Всего пара минут, и должен попрощаться, отпуская домой. Но завтра они увидятся снова, и уже не будет необходимости спешить. Скорее бы завтра.